«Ждать трудно», — сказала Рейка, ведя мяч. «Особенно человеку твоего возраста. Терпеливо ждать, когда она поправится. При этом нет ни сроков, ни гарантий. Сможешь? Настолько ли ты любишь Наока?» «Не знаю», — честно признался я. «Я и правда толком не знаю, что значит любить человека. Не в смысле только Наока. Но я сделаю все, что в моих силах. Не сделай я этого, самому будет непонятно, куда идти дальше. Действительно, нам с Наока необходимо помочь друг другу, иного выхода нет». «И продолжать спать со случайными девчонками?» «Здесь я тоже не знаю, как быть. Что мне делать-то? Что я должен? Ждать и при этом мастурбировать? Я сам не могу разобраться». Рейка положила мяч на землю и похлопала меня по колену. «Послушай, я не говорю, что спать с девчонками нехорошо. Спи, если тебе это нравится. Это ведь твоя жизнь, решай сам. Но я хочу сказать тебе не это. Нельзя связывать себя неестественно, понимаешь? Иначе долго это не продлится. 19-20 лет – очень важный период. Если что-то хоть чуть-чуть пойдет криво, с годами пожалеешь. Я серьезно. Поэтому хорошенько подумай. Хочешь оберечь Наока – береги себя. Я подумаю». «Мне тоже когда-то было 20. Давным-давно», — сказала Рейка. «Веришь?» «Верю, конечно. От всего сердца. От всего», — рассмеялся я. «Ну, не такая, как Наока, но я тоже была ничего себе в ту пору. Без морщин. Мне нравятся такие морщины. Спасибо. Но впредь знай, женщинам нельзя говорить: у вас замечательные морщины. Только я рада таким словам. Буду знать». Она достала из кармана брюк портмоне, вынула из кармашка для проездного билета фотографию и протянула мне. Цветной снимок хорошенькой девочки лет 10, в ярком лыжном костюме. Она приветливо улыбалась, стоя на снегу. «Красавица, правда? Моя дочь». «Прислала мне эту фотографию в начале года. Сейчас учится в 4 классе. «Улыбка похожа», — сказал я и вернул фотографию. Она сунула снимок в портмоне, тихонько шмыгнула носом и закурила. «В молодости я собиралась стать профессиональной пианисткой. Меня признали. Блистала талантом, росла избалованной, побеждала на конкурсах, лучшие оценки в консерватории. После окончания меня собирались отправить на стажировку в Германию. Короче, безоблачная юность. За что не бралась, все спорилось, а если не получалось, делали так, чтобы получилось. Но произошло непостижимое, и в одночасье все пошло прахом. Было это на 4-м курсе консерватории. Мы готовились к ответственному конкурсу, и я беспрерывно репетировала. И вот, ни с того ни с сего, перестал двигаться мизинец на левой руке. Почему, непонятно. Не двигается, и все тут. Массировала, опускала в горячую воду, дала рукам 2-3 дня отдыха, но все тщетно. Вся бледная пошла в больницу, а там говорят: с пальцем все в порядке, нерв не нарушен, значит, дело не в пальце, а раз так, это из области психики. Пошла к психиатру, но там мне тоже ничего толком не сказали. Мол, видимо, из-за стресса перед конкурсом. И напоследок посоветовали: оставь на некоторое время пианино в покое. Рейка глубоко затянулась и выдохнула дым, несколько раз крутнула шеей. «Тогда я решила съездить отдохнуть к бабушке на полуостров Фидзу. Подумала, бог с ним, с этим конкурсом, поживу здесь недельку-другую, развеюсь, не прикасаясь к инструменту. Но не тут-то было. Чем бы я ни занималась, в голове одно пианино и ничего больше. А вдруг мизинец